можно сказать, жила в свое удовольствие. Даже завидно стало. Ладно, не отвлекаемся. Я продолжил наблюдать за сражением. И хорошо, признаюсь, немного помогал Серому. Там магию применю, здесь замедлю врага, тут еще что-то. Просто сидеть ведь скучно. Захваченных зомби, по моему приказу, отводили подальше, чтобы не мешались. Все же зона, зараженная пыльцой растений, составляла лишь 1,5 км радиусом. В ней ее сражаться было бессмысленно. Просто резня. Зомби богоподобного же просто шли в атаку. Но я помню, что чем меньше подземелья у него, тем слабее контроль. Так что, видимо, он может просто указывать, куда идти. Впрочем, он же как-то научил зомби ломать двери. Но, неважно, ведь полчища тварей закончились. А здесь были сотни тысяч зомби. Многие из них мутанты. Господин, я на пределе, тяжело, слишком много солдат. Со мной мысленно вязался Серый. Его голос даже в мысли речи был напряжен. Ну так направь их на подземелье богоподобного, хохотнул я. Сделаем пробный забег. Потеряем, ну не страшно. Богоподобный еще зомби приведет. И двинулась армия ко дворцу. Зеленый туман, кстати, до сих пор не появился. А значит, там еще есть радиация. Но, я подсуетился и заранее добыл антирадиационный костюм. Пусть он не сказать, что дает 100% защиту, все же не рассчитан на пребывание в эпицентре после ядерного взрыва, но мне много не нужно. Драконьи сердца дальше сами все сделают. Плюс парочка зелий и немного магии. Мы весьма быстро добрались до дворца. И что странно, ни в меня, ни в зомби не полетели стрелы и магия. Это прям очень странно, уже прилично времени прошло, уровень радиации упал в разы. Хм, может, дело в том, что эльфы физически совсем хилики, и радиацию они совсем не переносят. Как вариант, хотя я пока дошел до дворца, тоже думал, что копыта отброшу. Во дворце же, точнее, том, что от него осталось, ни одной двери не нашлось. Трижды ха, полминуты, и я поставил дверь и сделал привязку. Зомби повалили в подземный уровень, где все было в трупах зомби. А еще, опа, эльфийский лук для 15-го ранга. Блин, зомби все разбросали, пока спускались, пришлось замедлить тех, кто шел позади, чтобы я смог осмотреться и, ха, да тут весь отряд ушастых полег. Собрав снаряжение, которое жутко фонило радиацией, отправил его в усадьбу. Она очистит добро от любой гадости. Если это все продать, да там 1 000 000, если не больше, можно сделать. Спасибо, богоподобный, подарок принят. Вскоре я оказался в подземелье. Дозиметр все еще пищал, как и следующие 5 этажей. Да уж, внешнее воздействие оказалось на удивление сильное. Не ожидал. Стоит понимать, что на 1-3 этажах не было противников. На 4-м и 5-м, они едва живые и их мигом ассимилировали, заразив растениями. Зеленого тумана здесь также не было. А вот дальше началось рубилово, в котором я активно участвовал, но вскоре перестал, потому что Серый справлялся лучше меня. Вперед шли элитные тролли. Те самые, из лаборатории. Их было всего 40, но я весьма быстро осознал, что не всего, а аж 40. Лабораторно усовершенствованный тролль был 4 метра ростом, а его прочная кожа, зеленый, как салат. Монстра кормили металлом, отчего виднелись железные наросты на теле. На макушке, словно волосы, росли белые цветы, которые постоянно выделяли особую пыльцу, способную заразить тело жертвы. В итоге тролли заражали биомассу, на ней стремительно росли цветы, захватывая подземелье. И про стремительно я не преуменьшаю. За минуту участок метр на метр был полностью захвачен цветами, которые принялись выпускать желтую пыльцу. Так мы шли этаж за этажом. Я даже загадку 6-го этажа не стал разгадывать. Лишь ходил, собирал сундуки. И еще, радиация. Зомби распространяли радиацию, и пыльца была радиоактивной. Из-за нее в подземелье не появлялись новые зомби. Я не поленился и проверил некоторые помещения после их зачистки, но зомби там не нашел. Проблемы начались на 9-м этаже, где была огромная пещерная область, захваченная биомассой. Там жили огромные жуки, которые жрали биомассу, а эта биомасса защищалась, отрастив щупальца. А зомби жрали то, что осталось от жуков и мутировали. Вот эти щупальца и стали проблемой. Да и биомасса здесь оказалась весьма стойкой, как и количество зеленого тумана. Серый едва не потерял всех троллей. Пришлось мне самому проводить зачистку, попросту сжигая щупальца и биомассу. И скажу я, когда тебя словно плетью бьет 30-метровое щупальце, а потом обхватывает и швыряет на сотню с лишним метров, ощущения малость неприятные. На середине этажа, когда я уже совсем заманался, Серый привел подкрепление урановых троллей. Вот тогда и пошла жара. Эти здоровяки имели такое радиационное излучение, что детектор вопил как резанный, требуя поскорее бежать как можно дальше. Радиация убивала грибы, и растения стали захватывать биомассу. По моей просьбе, Альф передал Серому 200 тысяч кристаллов, и на все деньги он наслал волн, выцеливая среди них урановых троллей. Так что, когда их стало под 1500, мы пробились через 9-й этаж, оказавшись на 10-м, который представлял собой, да то же самое, только сложнее. Биомасса сильнее, на ней вырастали пасти-ловушки, более мощные щупальца и неведомая фигня, вроде лесорук, которые вырываются из биомассы и хватают тебя, пытаясь утащить в эту самую биомассу. Урановых троллей зомби утащили. Говорить о том, что стало с биомассой, я не буду. Но этаж мы прошли всего лишь за 3 часа, а потом 11-й. Вот где наступила боль. Этаж представлял собой живой организм. Ну, как в первом подземелье, только со своими особенностями. И нам наваляли по 1-е число. Этому организму было плевать на радиацию. Также ему плевать на растения. Прибежали телесные защитники, точнее, приползли. Они тут в виде белых личинок, ну и дали нам таких. В общем, я потерял всех троллей, и элитных, и урановых. Телесные защитники их попросту превратили в лужицы биомассы, которая впиталась плотью этажа. В итоге зомби-растения были вынуждены отступить на 10-й и потихоньку ассимилировать его. А я остался сражаться с тварями. Огонь на них плохо работал, а вот холод очень даже неплохо. Твари были сплошь элитными и за каждого давали по 6 и более кристаллов. За самых больших личинок давали 10. Это уже почти боссы. Они полностью перекрывали собою проходы и поливали кислотой, или даже желудочным соком. И, надеюсь, я все же внутри глотки, а не иду по противоположному пути. А то что-то мне здесь не нравится. Сплошной длинный тоннель, который постоянно извивается. Гра-а-а! Раздались рычания и топот. Обернувшись, увидел, как по этой кишке несутся зомби. Господин, 10-й этаж захвачен. Я нашлю всех зомби, что есть, чтобы вы пробились к кристаллу. Со мной вязался Серый, на что я кивнул. Почему бы и нет? И мы пошли в атаку. Я насылал морозный ветер, тратя кучу энергии, а это немного ослабляло чудовище этажа. У зомби было больше времени на то, чтобы добраться до личинок и порвать их. На этот раз вперед я пускал не бронированных, а когтистых и зубастых зомби. Вот они и набрасывались на личинок, вгрызаясь в их плоть, и это работало. Пусть многие зомби умирали от кислоты, но остальные пробивались и мчались дальше, и вдруг вспыхнуло пламя. 1000 мутантов смело на раз. Затем я увидел 2 воинов, один в тяжелой броне, а второй с парными клинками. Еще как минимум есть маг, кто-то же создал то пламя, явился. «Мы ждали тебя, медведь», эльф-рыцарь вытянул меч, направляя на меня. «Ты ответишь за все наши страдания, и армия зомби тебе не поможет». «Не поможет», согласился я с ними, потому что ощущаю их силу. А с зарядом бодрости, пусть и крохотным от зомби, которые вдвое ниже их рангом, эльфы смогут сражаться едва ли не вечно. «Тогда сразись с нами и поди». Те хищно оскалились, а я уже знаю, что у этих гадов точно есть что-то такое, что сделает мою гибель от их рук окончательной. Пожалуй, откажусь, в моей руке появился шарик. Это был артефакт, позволяющий сбежать из подземелья. Не скажу, что редкий артефакт, но расходник, позволяющий сбежать с 11-го этажа, очень популярен. Мол, каждый должен иметь такой, все же эти этажи крайне опасны, оттого спрос на них дикий. Вот только, внимание, вы не можете сбежать из этого подземелья. Артефакт разрушился, а рожи эльфов стали еще более противными. Они резко кинулись к стенам, а я увидел, как приближается ужасающий силы пламя. Сволочи. Но, усадьба, экстренное возвращение. Мысленно приказал я, чувствуя приближение писца. Миг, и я стою в гостиной. Реально писец. Эти сволочи используют мою тактику. Там какая-то неведомая фигня ударила силой под несколько миллионов энергии. Серый сообщает, что все зомби на 11-м этаже испепелены, а это 1060 бойцов, и в этот момент оно вырвалось на 10-й этаж и начало его выжигать. Да ну нафиг, 10-й этаж полностью выгорел, и пламя рвануло на 9-й, но там половина этажа все же уцелела. Проблемы, господин, рядом появился Альф, а я мог лишь лицом покривить, но вдруг на нем появился оскал. Враг думает, что он хитрожопее меня. Сейчас я покажу ему, насколько же сильно он заблуждается. Ударим магией? Нет. Судя по всему, магия там не поможет. Нас подавят и сожрут. Есть кое-что получше маги. Эльфы у нас хилики, вот этим я и воспользуюсь. Уже через полчаса я находился в офисе корпорации Тейрин и общался с их советом директоров. Они никак не хотели давать мне то, что мне нужно. Мол, у нас такого нет, и вообще мы хорошие. Да-да, конечно. Но, когда я предложил им 100 килограмм антимагических кристаллов, мнение людей несколько изменилось. Мол, мы таким не пользуемся, но нашли в одном складе хранилище и уже собирались утилизировать. В общем, я все получил, и уже через час группа зомби опустилась на 11 этаж подземелья, который был частично выжжен. А потом зомби опустили свой груз, которым были сотня 200-литровых цистерн, на каменный пол, где ранее была плоть монстра этажа, и открыли вентили. Из цистерн тут же вырвался сиреневый дым, который начал распространяться по этажу и становиться прозрачным. Наверх, на 10 этаж, он не мог подняться, потому что выжившие зомби своими телами заполонили проход, создав собой эдакий тромб, и осталось ждать, надеюсь, недолго. А пока проходило томительное ожидание, я смог перекусить, отдохнуть и даже попариться. Ну и глянул, как там в приусадебной территории. А там хорошо, это на земле прошло лишь несколько дней, а там почти месяц. За это время построили больше домов и пересмотрели план города, задумавшись над многоквартирными домами. Пока что все делали из дерева, но зверолюди подсказали, что в королевстве Миран есть артефакты, которые из груды камней делают отличные каменные блоки. Камней у нас дофига. Все же шахтеры получили нормальное снаряжение вместо кирок, и теперь добыча ресурсов увеличилась в разы. Настолько, что всех 9 этажей не хватает. Я начал думать над 11-м, но пока не решился. Точнее будет сказать, не определился. 11-й этаж – это другая лига. С 1 по 5 этаж, можно сказать, зона для начинающих. С 6 по 10 средняя зона. А вот с 11 по 15, там даже я умирал. Про драконов я вообще молчу. А вот и мы. В гостиную ворвались женщины, довольные и улыбающиеся. Нашкодили, предположил я, слишком уж мордочки хитрые. Особенно у Кристины. О, да, к французам попали, представляешь? Они такие ля-ля-ля улюлю. А мы их подземелье, которое неплохо охранялось, взяли и закрыли. Но они все равно слабаки, лишь 9 этажей контролировали. А на 10-м в лужу сели, а мы 15 сундуков поимели и новый биом. ХМ, призадумавшись, отправил запрос усадьбе, и да, все верно, новый биом. Внимание, вы поглотили подземелье химический завод, 10. Вам доступны следующие новые биомы. Химический завод, поглощено энергией, 362-101. И правда, химический завод какой-то, было там что-то интересное, неа, французы там химию добывали, вроде бочки появлялись. Мы часть перенесли на склад, однако в основном там все в руинах и кислотные слаймы, ну, которые слизь кислотная, но там они попадались размером со слона. Подземелье интересное, очень интересное. И сразу вопрос, а что, если совместить его с биологической лабораторией, ну или химический завод и шахты кобальдов? Ну все, мою фантазию понесло. А если поставить в радиоактивной зоне, будет ли этот завод производить радиоактивные материалы, топливо для АЭС? Опять злодеяние обдумывает, захихикала сестра. Мы отдыхать, и через пару часиков на новый заход. Хорошо, спасибо. А Алиса еще не возвращалась? Неа, дверь пока также не активировала. Женщины ушли отдыхать, а я посетил Москву и передал послание императору через его помощника. Оцепи Мурманский лабиринт, вскоре я его закрою. Но на самом деле оцеплять его не обязательно, но после того, что я сделаю, он перезагрузится. И я не уверен насчет этого. Что означает эта перезагрузка? Все монстры появятся, вероятно. А сундуки, вот последнее меня и интересует. Закончив с приготовлениями, а также убедившись, что экстренное возвращение зарядилось, я перенесся во дворец и спустился в подземелье. Серый насылал в него волны троллей, но я не был уверен, что это требуется. Однако перестраховка не помешает. До 10-го я добрался легко. Этаж еще не восстановился, кстати, но уже был заражен растениями и постепенно заполнялся желтым туманом из пыльцы. Далее я спустился на 11-й, но в костюме биологической защиты. Пробравшись через завал из зомби, попал в тоннель и пошел дальше, но нарвался на белых тварей. тех, которые на личинок похожи. Они не очень быстрые, так что я в основном старался пробегать через них, а потом нашел их. Лежат, умирают, хах. Мразе, что ты сделал? Прохрипел эльф-рыцарь. На нем были массивные золотые доспехи, а из носа текла кровь. Кожа бледная, взгляд мутный. Технологии людей. Нам нет равных в убийстве себе подобных. Оскалившись, схватил его за шею, и из моей руки вылез мой хранитель. Зеленая слизь перелилась на эльфа, и стоило тому закричать, как она и в рот ему залилась. В жертву, ответил я усадьбе, получив уведомление о получении души эльфа, и подошел ко второму. Тот был совсем плох. Кровь текла из всех щелей, даже из глаз. Он с трудом дышал и доживал последние минуты. Но я не позволил его душе вернуться к богоподобному и скормил семени мира. Тела со снаряжением переместил на склад и продолжил свой путь. Вот только это 11-й этаж, одному здесь нелегко. Даже пробежать не всегда удавалось. Приходилось тратить море сил и энергии, чтобы пробиться как можно быстрее, и вскоре нашел снаряжение трех магов. Умерли. Повезло им, но не повезло остальным, а именно двум воинам и одному лучнику. Они охраняли кристалл у подземелья, но сейчас едва могли дышать. Да уж, невидимый враг, он самый опасный. Ты не держишь защиту, а он тебя убивает. А когда поймешь, уже будет поздно. Отправил еще три души в жертву. Очистил кристалл от биомассы и коснулся его рукой. Что ж, ты проиграл, богоподобный. Этот мир отныне спасен. Глава 7. Внимание! Вы продали на аукционе предмет лук сдохшего слуги богоподобного за 300 000 кристаллов и получили сообщение. Знай, даже если тебя убьют, это унижение богоподобный уже не переживет. Ты показал его слабость, а он слишком многих бесит. Удачи! Я довольно улыбался, читая очередное сообщение. Жаль, что все они анонимные. Владельцы писали огненные речи о поддержке и важности того, что я делаю, но своими идентификаторами делиться не спешили, как и предложениями о помощи. Но я и не рассчитывал на это. Все, что мне нужно, это финансовая поддержка. И я ее получил. А попутно уничтожил репутацию богоподобного, ведь в описании каждого товара была небольшая история о том, как никому неизвестный владелец дал отпор ушастому ублюдку. Не забыл я и упомянуть про семя мира и несколько отраженных вторжений, как и про спасение мира, который богоподобный почти разрушил. Ну и призвал бороться с подземельями этого урода, закрывая их везде, где только можно. Откинувшись на диван, отпил чаю, мысленно подсчитывая доход в 13 миллионов. На моем балансе уже больше 20 миллионов кристаллов. Что-то, сколько бы я их ни тратил, они все не заканчиваются и даже копятся. И это радует. И кстати, да, все. Все зомби богоподобного практически застыли. Они больше не будут эволюционировать и передвигаться. Однако связь с богоподобным все же частично сохранена из-за присутствия его малых подземелий, так что зомби все еще агрессивно настроены к людям. И пусть они сильно тупят и ограничены в мыслительной деятельности, но, увидь человека, после некоторых размышлений зомби все же нападет на него. Мутанты, кстати, теперь тоже тупят и не могут управлять мелочью, но мозгов у них побольше, так что сразу нападут на человека. Поэтому я забрал серого из подземелья и перенес его к азиатам. Населения у них много и зомби много, так что серые кристаллов мне добудет, и мир от зомби очистит. Ну и в честь этого я стряс с выживших немного благодарности. А сейчас мы тщательно готовились к закрытию Мурманского лабиринта. Пока не знаю, как пойдет дело и какие подлянки устроит богоподобный, поэтому готовимся мы как следует. Господин, в гостиную вошла Айша. Голубокожая девушка была одета в летнее платье и немного смущена. Посмотрев на нее, заметил, что та опустила взгляд. Я прошу разрешения ненадолго посетить дом. Без проблем. Попробуй собрать больше информации. А если сможешь установить дверь и привязать ее близ вражеской базы, будет вообще отлично. Улыбнувшись, перенес в руку камень привязки и бросил девушке. Сделаю. Обрадовалась она, прижимая к груди кристалл. Все сделаю. И я найду, откуда приходят орки. Дверь ставится легко. Находишь гоблинов, пинаешь их ногами, но не до смерти и даешь им дверь, хохотал я, а девушка улыбнулась и скинула с себя платье, обнажая изысканную фигурку в не менее изысканном нижнем белье. Спасибо. Тогда можно? Я, наверное, долго там буду. Заряд бодрости тяжело. Она прикусила губу, смущаясь и смотря на меня с голодом. Вспомнив слова Кирбайто, что он накупил целую кучу вибраторов, чтобы спастись от женщин, встал и, поцеловав девушку, перенесся с ней в свою комнату. дела сделаны, можно и немного передохнуть, думал я, пока через 20 минут не раздался мощный стук в дверь. Кто? Это Альф, господин. Бабуля Инми ощущает огромную угрозу. На нас скоро нападут, но я не знаю кто. Голос старшего стража дрожал. Похоже, он напуган. У меня же в голове пронеслось одно имя. Богоподобный. Мне хватило. Спасибо. Айша поцеловала меня и оттолкнула, едва не скидывая с себя. Она начала одеваться, а я оказался в пространственном локаторе и, пока ничего не было видно, но, влив побольше энергии, нашел. К нам что-то приближается. Ясно. Вот как, внимание. Пространственный локатор нашел неизвестный пространственный объект. Создать переход? Хах, создадим. Но сперва подготовимся. Судя по всему, время еще есть. Альф уже поднял всех на уши, а я переместился в холл. На 10-м уровне усадьбы у меня появилось немало новых возможностей, и сейчас я их продемонстрирую. Стены холла начали разъезжаться в стороны, увеличивая его в 2 раза. Теперь ширина составляла 100 метров, а длина 200. А еще потолок увеличился до 10 метров. Теперь здесь 2 этажа, и на этом 2-м этаже появились небольшие окна с видом на холл. Там разместятся солдаты. Ну а на банкетах окна будут закрываться красивыми вымпелами. Это такие длинные куски ткани с гербами, эмблемами и прочим. Зверолюди их любят использовать. После чего рядом с уже установленными тяжелыми стационарными огневыми точками ромашка начали появляться новые, пока их не набралось 20. Сюда уже прибежали гоблины и тут же накинулись на эти двуствольные махины, чтобы завершить их установку. Мы подготавливали боеприпасы, снаряжение, а еще я перенес дверь, ведущую в приусадебную территорию в тыл ромашкам, прямо напротив от входной двери. И вовремя. Оттуда начали выбегать солдаты и занимать 2-й этаж. Альф уже передал мои команды. Народ был сплошь в броне имперского спецназа и хорошо вооружен, а также уже прошел через череду сражений, так что я в них уверен. Гоблины также стали занимать окна, устанавливая в них пулеметы орков. А вот моя женская банда в данный момент покоряет случайное подземелье. Неудачно вышло, конечно, но зато у меня есть они. Готовы служить, господин. Подойдя ко мне, 2-метровый здоровяк поклонился. Дейт был облачен в тяжелые красно-розовые доспехи, а в руках держал 2-метровый массивный меч, который также имел розовый оттенок, а все из-за антимагических кристаллов. Вижу, градоуспел. И как тебе? Пройдясь взглядом по его снаряжению, довольно кивнул. Отлично. Я хоть и ограничен в использовании магии, но думаю, это не станет минусом, расхохотался тот, хищно поглядывая на входную дверь. Надеюсь на это, потому что, похоже, я окончательно выбесил богоподобного. Враг, потерявший холодный разум, это слабый враг. Мы услышали голос из двери, ведущей в левое крыло, откуда вышла сморщенная краснокожая старушка. С ней шла эффектная дама в открытых одеяниях. Один из рогов Элаи был обломан, но это лишь придавало особого шарма краснокожей красотке. Господин, Элая поклонилась, а из ее топа, сделанного из металла и кожи, едва не вывалилась пышная грудь. Элементали готовы. Ярость моя тоже. Мы покажем эльфам, что такое гнев народа Наар. Обязательно, кивнув ей, кинул взгляд на Альфа. Тот был серьезен как никогда и даже принарядился. У нас еще оставалось снаряжение эльфов. Зи перешила и перекрасила его, так что можно было и самим носить. А почему нет? Оно было первоклассным, хоть и не артефакты из подземелья. Вскоре скауты и боевые шахтеры заняли свои позиции сразу за ромашками. Но также я приготовил много подарочков. И вот я отдаю приказ, и вместо того, чтобы богоподобный напал на меня, я сам напал на него. Дверь открылась и, ха, по ту сторону очередная ферма богоподобного. Своим особняком, или что у него там, он не напал. И это странно. Возможно, не может, или есть запрет, но неважно. Эльфы по ту сторону несколько опешили, потому что они собирались сами напасть, и до нападения было прилично времени. Временное ускорение работает лишь на мою усадьбу. У ферм, насколько я понял, время течет в обычном режиме. И что для них минута, для меня 7. А значит, и время на реакцию. Только открылась дверь, как мы с Альфом и Элой выпустили совместное заклинание дыхания дракона. В отличие от Инферно, это заклинание направленного действия. Оттого дешевле, но в мощи не уступает Инферно. Пламя вырвалось из двери, конусом накрывая собой большую площадь, на которой собралась целая армия эльфов. Вот только никто из воинов не поддерживал барьер, но у некоторых имелись артефакты и защитные заклинания. Правда, не помогло. Миллион единиц энергии смел половину армии на площади и внушительную часть города, хотя его границы я не знаю и даже не подозреваю. Не думаю, что богоподобный пошлет мясо на убой, скорее всего, элитных противников. Так что нельзя недооценивать противника, и не успело пламя погаснуть, как из него вырвалось копье. Благо, оно не долетело метр, и огонь все же его испепелил. Но убийственной мощью нас окатило знатно так. После этого мы убежали за защиту, а миг спустя двери часть территории попросту смела. В гостиной образовалась 10-метровая дыра, и в ней стоял взбешенный эльф. Невероятно сильный взбешенный эльф. Отлично, он здесь. Громко закричал я, глядя, судя по всему, на самого богоподобного. Мощь, исходящая от него, поражала. Но, Роза сильнее, я уверен в этом. Сойдись они в честном бою, моя ведьмочка раздавила бы его как клопа. Секретное оружие, быстрее, пока он не убежал. Продолжал я кричать, а гоблины взорвались. Ва-а-ах, секретное оружие, вопила 1000 глоток, и тут эльф переменился в лице. Теперь-то ты сдохнешь, тварь ушастая. Обращаясь медведем, я побежал к богоподобному, но вдруг он взял и исчез. Точнее, не так, его будто расщепило на энергию и, собрав шар, утянуло куда-то далеко. Аж след остался, сука, он сбежал. Громко прокричал я, а гоблины завыли. У-у-у-у, трус. Тогда, я перевел взгляд на армию ушастых, мы убьем всех вас, или сдавайтесь, за владыку, убить. Раздался чей-то крик, и десятки тысяч выживших эльфов, собравшихся на площади, рванули в атаку. Глупцы, вас оставили на убой, оскалившись, я исчез, переместившись в тыл к своим, и облегченно выдохнул. Господин, у нас есть секретное оружие против богоподобного. Ко мне подошел альф, чьи глаза просто пылали от восторга. Да, и оно называется блеф. Я громко расхохотался. Стоило мне лишь взглянуть на этого ублюдка, как стало понятно. Это крайне эгоистичный и трусливый человек. Он не будет рисковать своей жизнью, так как не уверен в себе. Поэтому вот мой вам приказ, громко крикнул я. Унизим эльфов. Покажем богоподобному, почему нас нужно бояться. Убьё-ё-ё-ём. Взревели воины, обрушивая на ушастых тонны пулей снарядов. Вот только эльфы не собирались просто так умирать. Несмотря на нашу невероятную огневую мощь, эльфы все же прорвались в холл. В нас летели стрелы и магия, а среди тяжелой пехоты противника, каждый из которых был в среднем 6-го ранга, попадались силачи 14-го и выше рангов. Те обладали особыми силами, и мы начали нести потери. Один эльф попросту телепортировался на 2-й этаж, другой ударил по разумам и свел гоблинов с ума, третий вызвал короткое замыкание у всей сложной техники, а четвертый так вообще поднимал нежить из мертвых эльфов. Впрочем, чудовищно сильных личностей нашлось очень много, но у меня была комната жизни. Умершие возвращались на позиции, снаряжались в свое же снаряжение, лежавшие на месте их гибели, и продолжали битву. Элая же призвала своих элементалей, удивив как нас, так и противника. Огненными элементалями оказались огненные шары, которые парили под потолком и стреляли магией по врагам внизу. Дейд же брал на себя самых сильных эльфов, а альф затыкал все дыры и прорывы, используя столько магии, сколько нужно. Я сделал, сделал. Вдруг в холл ворвался Града. Кузнец-зомби теперь выглядел. Грубо говоря, сейчас он мало походит на зомби, разве что кожа немного бледновата. Похоже, скоро он выплатит свой долг, однако мой контракт это не отменит, так что нет, меня он не покинет. Отлично. Взлетев, я полетел к дыре в стене, которая, к слову, постепенно зарастает, но не очень быстро, так как постоянно получает новые повреждения. И вот пару минут спустя, с потолка на проход упали 2 туши, тот кристаллоид насекомое и крот. Оба были нанизаны на металлическую дугу и встали подобно арке. Арке, которая отключает магию. К сожалению, полный эффект есть лишь в пределах метра от арки, а тут куда больше пространства. Но неважно, пусть и не в полной мере, но оно ослабляет магическую защиту эльфов. Ох, я даже представить не могу, как эльфы сражались бы с кристаллоидами. Возможно, поэтому богоподобный и не рыпается на усадьбу. Не удивлюсь, если у него до сих пор особняк. «Ура-а-а!» — закричали гоблины, глядя, как эффективность их пуль выросла в разы, точнее, ослабла защита противника. Эльфы принялись дохнуть в огромном количестве прямо под аркой, а стрелы и магия существенно теряли силу. Работает, думал я, но ушастые не идиоты, и они попытались стащить арку. Кто-то умный использовал стрелы с веревками, и, подцепив арку, эльфы начали утаскивать ее к себе. Такого развития событий я не ожидал. После этого все перевернулось с ног на голову. Мы стали тянуть арку на себя. Куча трупов с обеих сторон. Взрывы. Маты. И мы даже использовали големов, которых собрали гоблины. И, пожалуй, я давно не испытывал такого стыда. Лучший голем гоблинов представлял собой тарахтящее чудовище, собранное из мусора и машин. Руки разных размеров. Ноги тоже. Поэтому гоблины решили на короткую ногу нацепить гусеницу. На груди у голема была грудь на груди. Вместо сосков там располагались стволы пулеметов. Хотя там везде были пулеметы. Но толку не было. Голему неоткуда брать патроны. Зато выглядело пафосно и круто. По мнению гоблинов, конечно же, во всяком случае големы были уничтожены, но эльфов они все же смогли отвлечь и даже немного напугать. Что происходило дальше, я не знаю, так как уже летел в центр города, который оказался очень и очень большим. Там располагалось большое куполообразное сооружение, окруженное большим количеством сильных эльфов. Меня они не видели, так как я был невидимый на таком расстоянии, меня не заметить даже магией. Висел я почти 5 минут. Ждал, Альфа ждал, и с неба на сооружение ударил инферно. Вот только вспыхнули магические барьеры, и 500 000 энергии было отражено. Мда, а если? В моей руке появилась маленькая ядерная бомба. Она в 5 раз слабее той, что я применял. Их используют для ликвидации орд-зомби без уничтожения всего вокруг. И эта бомба, которую, к слову, никак не зачаровать, отправилась в полет. Но не сразу. Сперва я поднялся над зданием на предельную высоту. Выше меня не пускало, будто в батут головой уперся. Создав заклинание ветра, метнул бомбу вниз. Она летела в несколько раз быстрее пули и была сбита стрелой. Да гребаные снайперы. Закрывшись магией, умчался в сторону, а миг спустя раздался взрыв, сокрушающий ближайшие здания и ударяясь о барьер куполообразного сооружения. И вновь оно уцелело, меня же знатно потрепало. Однако браслет исцеления непрерывно лечил меня и все же вылечил. И пусть бомбу сбили, но я не сильно расстроился. Все же радиоактивная пыль спокойно себе опустилась на эльфов. А как показала практика, ушастые весьма плохо переносят радиацию. Так и прошла минута, затем вторая. Эльфы стояли, но на пятой некоторые попадали. И в этот момент Альф ударил новым инферно, вновь вложив в удар 500 000. Засияли барьеры, но стоило пламени коснуться их, как многие маги попросту умерли. А потом барьеры схлопнулись, и пламя накрыло ушастых. Энергии же у меня почти не осталось, да и кристаллы как-то быстро расходовались. Но это уже не важно. Я влетел в здание, где находился могучий воин, страж, очень сильный страж. Но, похоже, я стал намного сильнее, чем раньше, потому что одолел я его пусть и не без ранений, которые тут же исцелялись, но весьма быстро. Убив стража и перенеся его труп вместе со снаряжением, вколол себе средства для вывода радиации. Уже 7-й раз. Даже мне опасно здесь находиться. Радиация убивает не хуже кислоты. Над алтарем, в центре этого помещения висела золотая жемчужина. И она намного больше моей. Что ж, спасибо, богоподобный. Думаю, следующей моей добычей станет твоя голова. Внимание! Вы хотите поглотить сердце мира. Желаете обратить его в артефакт, либо позволите вашему сердцу мира поглотить его? Важно! При выборе последнего варианта вы не получите энергии. Первое – это шарик, который получил Ро, а второе – я хищно оскалился. Второе – позволь моему сердцу мира поглотить всю эту ферму. Но сперва меня и всех моих верни в усадьбу. Через миг я оказался в усадьбе, стена восстановлена, люди замерли, эльфы мертвы. Миг, второй, и раздался громогласный рев, так как все поняли, что мы победили. Но какой ценой? Я огляделся и смотрю, что половина ромашек уничтожена, скаутов осталось 10. Боюсь, если бы не наша превентивная атака, мы бы не справились со всей армией эльфов. Но это уже не важно, ведь, внимание, ваша усадьба может быть преобразована во дворец, но для этого вам необходимо 30 000 кристаллов, а также 40 000 крепостных. Дворец, я угадал, и учитывая, какие преимущества мне дает усадьба, хах, даже сложно представить, что мне даст дворец, и моим врагом будет какой-то жалкий особняк, ха, господин, рядом появился счастливый эльф, богоподобный лишился семени мира и внушительной части своих сил, но это только начало, обращался я ко всем остальным, теперь он будет нас бояться и пытаться сделать все чужими руками, но мы победим, однако вы все видели, мы слабые победили лишь чудом, а это означает, «Всем привет! Ой, а что у вас тут?» Дверь открылась, и в холл вошла довольная Анюта, а за ней и все остальные. «Обсуждаем то, как нам всем стать сильнее», — заулыбался. «В кратчайший срок. Поняла. Девчат, сваливаем. Там временем. Великое болото. Мухи-хе, отличный улов. Наедимся до отвала и даже на продажу останется», — смеялся синекожий полутораметровый уродец. Его кожа имела синий оттенок и покрыта чешуей, как у рыбы. Нос вытянут, и из него выглядывал плотный волосяной покров. Впрочем, это не совсем были волосы. Одет уродец был в лохмотья, но имелся кожаный пояс через плечо с костяными ножами, закрепленными на нем. Вокруг уродца собралось 10 таких же существ, как он. Они разместились на болотном островке, причем весьма приличного размера. Здесь имелись деревья и даже кусты с ягодой. Ну и 3 худенькие девушки в мокрых платьях. Они были связаны тканью, а рядом с ними лежали мешки с добычей. Уродцы напали на группу путников, решивших переплыть болото. Мужчин не было, лишь 3 женщины, возомнившие себя воительницами. За что и поплатились. «Какую будем есть? Эти ушастики все худые, почесывая брюхо», — спросил один из коротышек. «Бери ту, у которой грудь меньше. Слышал, за сисястых ушастых больше денег дают», — ответил ему голос у костра. «Да они», — уродец прошелся взглядом по телам стройных дам. «Все они были эльфийки, плоские, как доски, лишь соски торчат», — хохотал он, а за ним и остальные заржали. «Ладно, убью центральную», — он вытянул руку с ножом, глядя на девушку. Та визжала, трепыхалась и пыталась уползти, но было бесполезно. Во рту кляп, а руки и ноги надежно связаны. Можно сказать, профессионально. «Ха-ха-ха, люблю, когда вы визжите. Но нельзя, тут опасно. А мне надо тебя вспороть, чтобы ни капельки крови не пролить», — облизываясь, он подходил ближе, и вдруг затряслись кусты. Уродец поднял голову и увидел его. Жуткий монстр. На голове алый гребень, а глаза красные, клюв раскрытый. «Кукареку-у-у!» Невероятно громко закричал монстр и взмахнул крыльями, а также вытянулся в полный рост. Уродец схватился за сердце и умер. Остальные пооборачивались, но было поздно. Монстр выбежал из кустов и принялся за геноцид. Мощный клюв пробивал голову за головой. «Ко-ко!» Возмущался петух, потому что враг оказался слишком слаб. «Вы в порядке? Я помогу вам!» Из кустов вышел Рой и начал помогать девушкам. Его нижние руки-клинки шустро разрезали веревки, а дальше девушки сами себя распутали. «Спасибо, спасибо вам!» Одна из девушек бросилась обнимать странного мужчину в черной, но не металлической броне, закрывающей все тело и голову, а затем и остальные. «Кто вы? Покажите лицо, мы хотим видеть спасителя и хозяина столь невероятно мощного чудовища!» «Ко-ко!» — напыжился петух, ему нравилось невероятно мощного, а вот чудовище не очень. «Пожалуй, не стоит. Давайте мы вас отвезем домой. Вот только я заблудился и уже несколько дней брожу по болотам». «Да, конечно», — заулыбались те, глядя сверкающими глазами. Перед ними сильный воин, на сильном монстре. Если его утащить в свою деревню, соблазнить и заставить охранять их. А еще девушки уже нафантазировали себе красавца-эльфа под броней. Все же Ро был весьма стройным. Прям как эльф. Глава 8. Королевство Горди. Королевский дворец. «Вон, я не потерплю оскорблений в свой адрес», — кричал огромный гуманоидный свин, заплывший салом. Он сидел на широком троне с огромной спинкой высотою в 5 метров, на голове у свина красовалась корона, а на плечах королевская мантия. По обе стороны от короля стояли 2 могучих воина, охраняющие своего правителя. Они внимательно следили за теми, на кого сейчас кричал их король, и в любой момент были готовы обнажить клинки. Гостями же были стоящие в 10 метрах от трона серебряный енот, а также невысокая девушка-лисичка в деловых одеяниях и с папкой документов в руках. Находились они в тронном зале с большими колоннами, а также элитными стражами меж этих колонн. Всего их было порядка сотни, а может, даже больше. «Король, вы совершаете ошибку», — возмутился енот в костюме. «Вон», — вновь рявкнул тот, а стражи обнажили клинки. «Я уйду, но, когда орв нападет на вас, можете не бежать к Миран за помощью», енот и лиса обернулись и пошли к выходу. «Если эти глупцы нападут, мы покажем им, и вам, что такое мощь Горди», хрюкал здоровяк, и, когда послы ушли, к королю подошел худощавый свин. Это был королевский маг, весьма редкий представитель своего рода. «Идиоты, в итоге все дали нам денег и остались с носом. Говори». «Да, ваше величество», поклонился маг. Шпион доложил, что в Наррон вернулась армия Миран. потрепанная и малочисленная. Судя по всему, наши воины хорошо потрепали их, а наши как? Пока нет информации. Видимо, они засели в Ролуке для отдыха. Возможно, Ор предложила новый контракт. Ждем посыльных, но есть вероятность, что Миран попробует их перехватить. Ждем и готовим армию. Если Ор не дураки, они предложат нам еще больше денег за то, чтобы мы помогли им одолеть Миран. И вы согласитесь? Удивился маг. А почему нет? Расхрюкался жирный король. Все силы Миран сейчас на границе с Ор, а местные гарнизоны мы снесем и не заметим. Прорвемся к столице, разграбим ее и заберем всю западную часть страны, с их плодородными землями. Вы очень мудры, ваше величество, но орцы, те еще хитрые лисы, они могут и обмануть. На каждую хитрую рожу найдется свой топор. Я прав, громко крикнул он. Топор, топор, топор, скандировали стражи, а король довольно хохотал. Вот только не прошло и 5 часов, как с наступлением ночи, одна из дверей внутри дворца отворилась, и из нее выглянул серебряный енот, а с ним и рыжая лисичка. «Чисто!» — кивнул тот и помахал рукой, после чего из двери полезли десятки енотов, козлов и даже крысы имелись. Они быстро распространились по дворцу, суя нос в каждую щель и старательно прячась от дворцовой стражи. Но кабаны никогда не отличались внимательностью, особенно после того, как по дворцу начали распылять аналог снотворного. Это вещество делало зверолюдей сонливыми, спокойными, а также ленивыми. Поэтому проникшие во дворец чувствовали себя вполне неплохо и не особо скрывались. А также они успешно нашли тайную дверь, ведущую в сокровищницу короля. Нет, не в королевскую сокровищницу, та была почти пустой. А вот сокровищница короля лично короля была такова, что енот открыл рот и не смог его закрыть. Тайную сокровищницу охраняли дети короля, могучие воины 10-х рангов. Но Алиса с легкостью убила их всех. С кулоном телепортации и кинжалом божественный убийца, 9-ранговая коротышка была невероятно сильна и убийственна. Первого противника она убила еще до того, как тот заметил ее, а второго, используя легендарный кинжал, он попросту пробил защиту кабана и пронзил мозг. Сейчас люди находились в огромном подземном помещении, и здесь почти не было сундуков. Граллы и кристаллы просто высыпаны на пол, а еще здесь имелся бассейн, точнее, бассейны, один с кристаллами, другой с граллами. Мамочка, все же смог что-то сказать енот, глядя на эти несметные сокровища, а узнай о них жители королевства, которое считается бедным. Собственно, оттого жители королевства Гордеи подаются в наемники да охотятся на чудовищ, чтобы прокормиться, а оказывается, что все их беды из-за жирной свиньи, которая попросту ворует у страны деньги. Если показать эти деньги народу страны, вспыхнет восстание, заявила Алиса. Зачем? Удивился енот. Забираем все, ничего не оставим, никому, забираем, все йо-йо-йо-йо. Он упал на гору кристаллов и тяжело задышал. Местные не поверят, попросту не поверят. Поверь, енот открыл глаза и посмотрел на Алису. Такие тут нравы. Но, когда королю станет нечем платить воинам, вот тогда и станет весело. Королевство падет. Алиса кивнула и продолжила наблюдать за тем, как все сокровища собираются в мешки и уносятся. На то, чтобы посчитать все это, уйдет немало времени. Но здесь как минимум десятки миллионов кристаллов. Минимум. А сколько граллов никто и даже представить себе не мог. Все это собиралось правящим родом на протяжении многих веков и сейчас безжалостно грабилось и уносилось в усадьбу. Постепенно количество сборщиков увеличилось до 1000 человек, и у них ушло около 5 часов, чтобы все собрать. А пока одни собирали, другие ограбили королевские покои, утащив корону короля и все ценное. Они даже вынесли кое-какую мебель, а 3 воровки-медведя вскрыли несколько интересных сейфов и хранилищ, добыв ценные документы. Охрана внутри дворца была куда слабее, чем снаружи. Все же кто мог подумать, что внутрь настоящей крепости смогут проникнуть воры. «Хорошо», — кивала Алиса, выслушав просьбу енота. «Будут тебе картины маслом». Да и после, — улыбнулась та. Енот хотел, чтобы ему написали картину, где была сокровищница до ограбления, а потом после. «И мне, будет семейная реликвия», — подскочил человек-крыса. «Он и нашел этот тайник, за что получит внушительную премию, а все остальное будет разделено, треть еноту, треть медведю и треть королевству. Всем будет», — кивала Алиса. «Ей несложно, лишь заплатить и заказать. Фотографии-то она уже сделала. А теперь, последний подарочек», — заулыбался енот, и вновь Алиса кивнула. А когда все они скрылись в усадьбе, Альф открыл дверь, которая вела наружу в тайный коридор, из которого можно было попасть во дворец. После чего Алиса подождала немного, и дверь подземелья открылась, и из него выскочил Инан на реактивных роликовых коньках. Парень тут же скрылся в левом крыле усадьбы, а из подземелья показались старые добрые кобальды-мутанты, мощные, трудноубиваемые и еще с антимагическими свойствами. Кто только не оценил мощь этих созданий, и эльфы, и испанцы, и даже зверолюди. Выскочив в холл, чудовища, прорычав, тут же бросились в реальный мир, и вскоре во дворце начался хаос и резня. Впрочем, это было лишь началом, потому что когда все кобальды оказались снаружи, в сокровищнице появились гоблины, устанавливающие свои бомбы, и таймер. Улик не останется, так как дворец, мол, спалили монстры, а всему вину плохая стража, которая проглядела появление подземелья под дворцом. Ну а как еще объяснить прорыв чудовищ? Планета Нарса, город 2, это впечатляет, кивал я, глядя на большой экран. Рядом сидел Давид, выглядел тот потрепанным, но довольным. Директор корпорации Горли усиленно наводит порядки и квитается с врагами. Один раз даже умер. Вот там враги удивились, когда не обнаружили его тела внутри доспеха. Да, мы сами поражены, но нужно больше материала и снижение цены, иначе выходит слишком дорого. Конечно, дорого, расхохотался я. Это пули, пробивающие энергобарьеры большинства чудовищ и боевых костюмов. Но я подумаю, их добыча сопровождается с чудовищным риском, однако если устроить совместную добычу, я понял, тогда и Майерс задействовать, предложил Давид, на что я кивнул. Да, я сообщу детали, но поиск цели может затянуться на неопределенное время. К тому же не факт, что цель будет подходящей. Впрочем, в таком случае я просто возмещу убытки и попробуем снова. Благодарю, на таких условиях они согласятся. Мы пожали руки и продолжили оценку новых патронов корпорации Горли, энергопробивающие. Я размышлял, кому доверить это дело, и лишь посмеялся над своими размышлениями. У меня в друзьях корпорация, занимающаяся производством оружия. Им потребовалось меньше дня, чтобы создать опытный образец и запустить конвейер. Теперь ждем презентацию и начало продаж антимагических патронов. Сейчас все наши усилия направлены на заработок денег. Мария с бронеблондинками занимаются тем, что лечит богатеньких инвалидов. Здесь, в городе с населением свыше 100 миллионов, таких тьма. 5000 кристаллов за новую руку, с радостью. А еще я пристроил сахарный мел, ну тот, который я продавал мавританцам. Это алхимический ингредиент для бомб. В этом мире его знают и используют для создания авиационных бомб, но могут и для артиллерии снарядов наделать. Так что я мало того, что получил денежку, причем хорошую, так и снаряды получу. Ну и на перепродаже я смог неплохо подняться. И да, мне нужно много, очень и очень много денег. Война – это дорого, а ведь еще нужно 30 миллионов на дворец. Так что для того, чтобы дать бой богоподобному, мне нужно миллионов так 50, а лучше 100. Где взять? Хах, заработать. Сейчас Алиса должна грабить дворец одних нехороших зверолюдей. На очереди Орр. Причем не армия и не крепости, а именно столица. Зачем все эти смерти и сражения? Я просто войду в тронный зал и положу конец войне. Но сперва заберу все кристаллы, что у них есть, так что, как Алиса закончит с текущим делом, отправится в столицу Орр. Жаль, петух занят на болотах. Информации еще не поступало. Возможно, там безжизненные земли. К примеру, как наша Австралия. Также готовился мой прием. Очень тщательно готовился, и от желающих отбоя не было. И я уж начинаю подумывать натравить роту Эльки на гостей. Мне тут Анюта жаловалась, что ее эльфа изнасиловали, просто утащили впятером, влили в рот лошадиную дозу виагры и 2 часа мучили. А еще они ходят в деревню, крепостных мужиков ловят. Да уж, последствия скоростной прокачки, как выразилась Лера. И еще один момент. Я выложил кучу добра на аукционы Москвы. Предметы культуры зверолюдей и панрийцев весьма ценятся. Последние, конечно, с разрешения последних, и вернуть им их долю. Помимо этого, девчата регулярно зачищают случайные подземелья, нередко находя кучу сундуков. Так что выгодное дельце. Мне биомы, им разнообразие. По итогу выходит не хуже, чем в моем подземелье, за исключением роста личной силы. Но это тоже не проблема. Скоро я решу главную проблему, и будет 11-й этаж. Уже страшно представить, что там будет, но лучше сперва дворец сделать. Вот тогда, думаю, начнется кошмар для моих слуг. Больше народу что ли нанять? Возможно. Хм, когда закрою Мурманский лабиринт, я покажу всему миру свои возможности и смогу навербовать целую тучу силачей. Раз у богоподобного есть армия, почему бы и мне не собрать ее? Этим и занялся. Поэтому вскоре я переговорил со своей журналисткой. Маргарита сейчас была популярна и часто выступала в различных ток-шоу. Но застал я девушку в ее квартире, когда она только вышла из душа в одном лишь полотенце. Везет мне на такие вещи. Осветить закрытие Мурманского лабиринта, девушка в полотенце, сидящая на диване, странно посмотрела на меня. Не верит, что справлюсь. Конечно, супер, идеально. Вскочив с дивана, запрыгала она от радости. Полотенце же стойко выстояло. Обсудив с ней детали, вернулся в усадьбу, где был пойман Алисой. Малышку распирало от эмоций, и она жаждала поделиться ими. Чай, ванная, массаж от нашей неповторимой массажистки, которая ради роты Айки освоила и интимный массаж, а дальше кроватка с громким и детальным отчетом. Честно говоря, был удивлен. По предварительным подсчетам там не меньше 10 миллионов каждому. Возможно, больше. Что с артефактами будут решать потом? Граллы же я попросил обменять на кристаллы. У меня и так их тьма. А это еще минимум 5 миллионов. Если не больше. Не уверен, что больше нужно еноту и льву. Граллы или кристаллы. Во всяком случае Алиса, молодец, и заслужила отдых перед отправкой на еще более тяжелую миссию. Но с каждым рангом, наши тела становятся все сильнее и выносливее. И то, что раньше занимало минут 10-20, теперь занимает минимум час. Хоть время ускоряя десятикратно, чтобы совсем успеть. Ю, Анюта подняла руку и улыбнулась. Она с девчатами сидела в гостиной и отдыхали. Что, потрепала тебя коротышка? Вы уже все? Проигнорировал я сестру и кинул взгляд на Кристину. Блондинка выглядела удовлетворенной. Да, как и ты, мы уже все, хмыкнула та. Пришлось повозиться, но девятиэтажное мы осилили. Можем и на десятку замахнуться. Нет, пока отдыхайте. Завтра в Мурманский пойдем. Девушки замолчали и посмотрели на меня. Они немного волновались. Я не планирую его зачищать за раз, так что расслабьтесь. Девчат, вы ему верите? Рассмеялась сестра, и все женщины закачали головами. Не верит мне. После чего они встали и начали расходиться. Мы готовиться. Ну раз все такие решительные, то ладно. Открыв дверь на 7-м этаже Мурманского лабиринта, я задумался, после чего перенесся на 6-й этаж и попытался активировать разрушитель подземелья. Разрушитель подземелья – особый артефакт, который используется, чтобы повредить подземелье. Для активации нужно находиться минимум на 7-м этаже. Подземелья до 6 ранга уничтожаются. С 7 по 13 снимается 2 ранга, а само подземелье перезагружается. С 14 более снимается 1 ранг, а само подземелье перезагружается. Внимание! Для активации артефакта «Разрушитель подземелья» вы должны находиться на 7-м этаже. Хм, это означает, что этажей здесь больше 12. Тогда вновь 7-й этаж и... Внимание! Вы собираетесь активировать «Разрушитель подземелья». В результате работы будет уничтожено 2 этажа, а подземелье перезагрузится. Предупреждение! Все точки привязки в данном подземелье будут удалены. Продолжить? Ха! А вот и лазейка. Если бы было 14 этажей... Оно бы сказало, что уничтожится лишь 1 этаж. Значит, с помощью этой штуки можно определить количество этажей вплоть до 14. Да, продолжить. Артефакт вспыхнул, а я осознал себя перед входом в подземелье. Но не я один здесь был. Тут обнаружилась сотня недоумевающих человек в артефактном снаряжении. Похоже, они вовсю охотились, а тут бац, и перенеслись ко входу в подземелье. Кстати, немного о нем. Мурманский лабиринт выглядел не как лабиринт, а как большое каменное сооружение, погрузившееся в большое озеро. Но находилось здание почти у берега, и перед ним все в каменных обломках. Вот на этих обломках и появился я, а также люди. Что за херня? Услышал я голос одного воина. Стоять! Раздались крики солдат на берегу. По моей просьбе лабиринт оцепили. Но, судя по всему, нашлись самые умные. В лабиринт можно пробраться и под водой, но это опасно. Однако этим людям, видимо, пофиг. «Черт, что будем делать?» – спросил один из толпы. Люди были растеряны, и, как я понял, им теперь сделают больно. «Их всего десяток», – намекнул кто-то. «Кхм», – кашлянул я, обращаясь к медведям. «По моей просьбе был оцеплен этот лабиринт, чтобы я мог спокойно начать его закрытие. Хочу вас всех предупредить, что попытка войти в него будет расцениваться как нарушение указа императора, а также пособничество врагу. Да что за херню ты несешь, какому врагу? Ты просто решил себе все сокровища захапать. Рыкнул на меня здоровяк в серых латах. С ним были два лучника и два мага. Ты прав. Я и сокровища заберу, и подземелье закрою. А вот тебе нужны лишь сокровища, даже если это приведет к тому, что подземелье повысится в ранге и станет сложнее. А кто его потом будет закрывать? Такой слабак, как ты. Или кто-то из вас? Обратился я к людям, не забывая сиять энергией и магией. Все же, как говорится, добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем только добрым словом. На берег, руки вверх. Количество солдат на берегу увеличивалось в разы, а также появилась бронетехника. Шустро они, идите и, если будете шалить, знайте, я вас запомнил и легко смогу найти. Развернувшись, я направился вниз, в подземелье. Там я создал дверь, и из усадьбы повалили гоблины-рыцари. Они были снаряжены в броню и оружие с 10 этажа моего подземелья. Оно все еще имело чары, поэтому было крайне эффективно, но лишь в подземелье и усадьбе. Если вынести наружу, магия развеется, и снаряжением станет хламом. Но неважно, благодаря картографу, гоблины, да и все мои слуги, видели карту этажа подземелья. Это позволило коротышкам за кратчайший срок разведать этаж, а потом второй, третий и даже четвертый. Но, начиная с пятого, зачисткой занялись стрелки. Все снаряжение, поврежденное во время вторжения богоподобного, уже либо починили, либо заменили. Проще всего было со снаряжением спецназа, а вот новых скаутов 2 дня ждали, так что пришлось сделать запас. Благо, Давид сделал мне очень хорошую скидку. И нет, бесплатно он не может отдать, все же корпорация это не только он один, но и совет акционеров, плюс еще куча директоров поменьше. Там лишь высшего руководства человек 500, а вот переговоры с черными, имею в виду корпорацию Корс, немного затягиваются. Те что-то обижаются на нас, но не буду о них. На 6-м этаже я выпустил своих женщин, на 8-м – скаутов, и как-то неожиданно мы добрались до 11-го этажа. И тут нам стало понятно, почему это подземелье до сих пор не закрыли. Страшно представить, что находилось на 12-м и 13-м. 11-й этаж представлял из себя руины огромной подземной лаборатории, которую прогрызли черви. И ладно бы просто черви, но эти черви были 10 метров в диаметре. Весь этаж представлял собой гигантский лабиринт из тоннелей червей. «Убейте его кто-нибудь!» — кричала Лера, несясь едва ли не впереди всех. «Сама убей!» — ругалась Оксана. Она 5 раз атаковала находящегося позади нас червя, и даже защиту пробить не смогла. Теперь, кажется, я понимаю, почему император и остальные так долго зачищают римское подземелье. Похоже, богоподобный конкретно занялся землей, и его подземелья здесь усовершенствованные. Прямо как я сделал со своим 10-м этажом, а также зомби-растениями. Так вот эта тварь, мало того, что регенерирует, так еще и имеет шкуру, которую почти не берет магия. Даже я не смог убить чудовище, но и атаковал не в полную мощь, потому что убегал. Все мы убегали, а позади раскрылась жуткая пасть и собиралась нас всех заглотить. Мы и бомбы кидали, и из ракетницы стреляли, и напалм использовали. Ничего не помогает. Эта скотина будто бессмертная, и я должен узнать ее секрет. Химер у меня есть, но вот биомов, где они могут, грубо говоря, раскрыть себя, нет. Скоро будут руины, укроемся, предложила Анюта. Да не успеем мы, крикнула Лера, и мы все кинули взгляд назад, на монстра, который все ближе и ближе. В него тут же полетели новые бомбы, гранаты, бензин, мешок картошки, ХМ, бензин. У меня же тонны топлива на складе для торговли с конфедератами. И по моему приказу девчата начали переносить в руки бочки и бросать их в пасть чудовища. Тот жрал все, вообще все. То, что попадало в пасть, мгновенно перемалывалось в длинной глотке, покрытой дробильными зубами. «И что, взорвем его?» – спросила Оксана, продолжая бросать бочки. «Да, но ждем, я готовлю заклинание. Да тут уже 30 метров осталось», – крикнула Лера. «Ждем. 20 метров. Ждем. Сейчас сожрет же». Паниковали девушки. «Оксана, бей!» – выкрикнул я и остановился, после чего взмахнул руками, и из земли начала появляться каменная стена, толстая стена. Огненные лучи Оксаны ударили по пасти твари, а потом раздался бабах, и пещеру тряхнуло. «Бежим!» – прокричал я и ударил ветром по женщинам, которые остановились. Подгоняемые ветром они побежали, а позади начала рушиться стена, и стоило нам отбежать метров на 150, как стена рухнула, и показался пылающий червь. Он беззвучно вопил и извивался, но подыхать не собирался. Скажу больше, он регенерировал. Но неважно, мы уже добрались куда нужно, до руин. Они здесь были как оазисы, населенные какими-то совсем дикими химерами. Трехметровые волки-пауки, еще и элитные, почти боссы. С них падало по 10 кристаллов. Жуть какие сильные, но мы их всех убили. И осмотрелись. 6 сундуков и клочок земли радиусом в 100 метров. Вокруг горная порода и тоннели полные червей, которые постоянно кружат вокруг нас. Паровозиком прям. Проползет один червь, а за ним примерно через полминуты второй. И попробуй добеги до следующего оазиса. Даже титан Нанюты бесполезен и не способен навредить монстрам. Надо либо бить их, пока у твари не закончится энергия, либо пока мы сами не закончимся, либо использовать альфа. Но здесь гарантированно есть какой-то секрет локации. Она не может быть настолько непроходимой. Сейчас бы петуха. Стоп, а есть идея. И нет, это не мотоцикл. Хотя это тоже идея. Но чувствую, что легко не будет. Нет, я хочу сделать другое. В руинах мы поставили дверь и перенеслись в усадьбу, где посетил склад и посмотрел на те бочки с химией. В этой дряни я не разбираюсь, но не нужно быть ученым, чтобы знать, что химия опасна, особенно, если ее смешать. Так что, оставив женщин в усадьбе, я перенес мотоцикл и, рванув на нем в тоннель, поехал прочь от червя, в сторону 10-го этажа. Почему туда? Ну а потому что проход дальше невозможен. Если здесь мы бежали от червей, то там нужно будет бежать к червям, а потом они уходят глубоко в землю, на километр где-то, и так делают круг. Лучше всех их здесь убью. По крайней мере попробую. Помчавшись прочь от червя, начал бросать в него бочки с химией, а тот их жрать. Но уже на второй, ему что-то стало нехорошо, и червь начал немного замедляться, чем создал пробку. Ха, гениально. Мне не нужно их всех убивать, достаточно. Ах вы ж, твари. Червя начал жрать червь позади него, потому что этот выхаркал кровь. И уже через минуту показалась морда второго червя. Он кое-как протиснулся через недоеденного собрата. И самое смешное, эта тварь не сдохла. Как, хочу себе таких червей, вот войско богоподобного офигеет. Второй червь, который сжался раза так в 3, сожрал мою бочку с химией, а потом еще 4. И что-то ему тоже стало плохо. В итоге этот червь застрял в первом черве, думал я, но вскоре начал истерично смеяться. Третий червь жрет второго червя, который застрял в первом черве. Ладно, подумал я и все повторил. Повторил. И, конечно же, повторил. То, во что превратилась пещера, мне даже описывать не хочется. Это не то, что кошмар, это не передать словами. С десяток червей все друг друга сожрали, да не сожрали, и непонятно что. Их регенерация работала на полную, и в итоге они попросту слиплись. А я, присел и, попивая напиток, усиливающий магию, сидел на стуле и поливал твари морозом. Сперва проморожу их как следует, так они не смогут регенерировать, а потом поджарю, думал я, а потом они как давай лопаться, все разом. Сперва меня окатило такой волной бодрости, что коленки подкосились, а потом пришло осознание. Хитрая скотина. Богоподобный притащил сюда монстров вообще из другого подземелья. Не знаю, как он заставил их двигаться по определенному маршруту, но других объяснений у меня не было. Ну разве что, у него есть супернастройки, и все эти 10 тварей, это элитные боссы этажа. Но первый вариант, мне кажется, реальнее. Ладно, это уже не важно, потому что я наконец-то получил 12-й ранг, а после меня смыло. Зеленая кровь, плоти кишки червей хлынули гигантским потоком, затопив тоннель. Меня понесло куда-то, и почти 20 минут я плыл куда глаза глядят, пока не оказался. Серьезно, кристалл у подземелья оказался спрятан глубоко под землей. В том километровом тоннеле, оказывается, была скрытая развилка с большим помещением. Вот туда меня и занесло. Это, я даже не знаю, как назвать данное подземелье, это настоящее издевательство. Но, спасибо, богоподобный, теперь я знаю, что и так можно делать.